Глава 43. Добро и зло. Облаченный в камуфляж Максим стоял перед своим маленьким отрядом у периметра зоны. Высокий Антон, низенький коренастый Клим, щуплый, но сильный Кузьма. Последние двое постарели на 20 лет. Ели глазами командира. Все выглядело почти как в предыдущих походах, не считая неодобрительных взглядов команды. Кто же рассказал солдатам о методах дрессировки спецслужб? Максим шагнул вперед. «Что вы на меня смотрите, как следователь на Чикатило? Этот мир не для добрых и хороших людей. На таких катаются, их используют и выбрасывают, или убивают. Мне пришлось стать плохим. Хотя почему пришлось? Я сделал это с удовольствием. Мне понравилось». И все равно я не брошу вас в трудную минуту, не оставлю одних на растерзание чудовищем. Просто потому, что вы мне нужны. Банальная выгода, не более того». «И на том спасибо», — откликнулся Клим. «У меня, если что, есть интерактивная карта зоны. Спрячь ее и никому не показывай, да и сам не заглядывай. Она тебе пригодится, если вдруг придется выбираться одному». «И снова спасибо. Типа». В голосе Клима сквозила неприкрытая ирония. «Пожалуйста, вы все, кроме одного, уже ходили в зону и кое-что знаете. Впрочем, это то же самое, что не знать ничего. На всякий случай повторюсь. Надо беспрекословно выполнять все мои команды и двигаться точно за мной, по возможности след в след. Антон, это касается тебя в первую очередь». «Понимаю, отец. Сделаю все, что скажешь». «Не обижайся, ты новенький в зоне, а шутки она шутить не умеет. Держи». И Максим вручил сыну карабин Мосина и патроны. «Зачем мне это? Я же...» Антон сделал несколько магических пассов руками. «Я же говорю, новичок. Повторяю еще раз, это зона. Здесь твои способности могут и не сработать. На некоторых существ действуют только пули, а некоторых и пули не берут. Нужны сильные средства». Антон склонил голову в знак согласия. «Отлично. Раз вопросов нет, тогда за мной». Максим первым перелез через периметр по приставной лестнице. Когда все его товарищи спустились на землю, он закинул ружье на плечо, миновал овраг и по лесной дороге двинулся в сторону далекого поселка. Предчувствие даже не подсказывало, а кричало Максиму. Он идет правильным вектором. Через лес шли почти до полудня. Кто-то завывал рядом, сразу за обочиной. Трещали ветки. Но Максим не обращал внимания на шум. Это не по их душе. «Не будешь трогать, останешься цел». Клим все же поделился опасениями. «Это кто? Не сожрут?» «Зайцы», — на ходу ответил Максим. «Зайцы?» «Ну да, они просто немного больше стандартных, размером с теленка. Но они не хищники. Задавить, правда, могут, случайно. Впрочем, если бы мне такие зверушки попались во время первого похода, я бы навалил в штаны и удирал без оглядки. А сейчас все это давно знакомо. Скучно даже». Дорога теперь тянулась между крутых холмов. Прямо впереди появились заснеженные горы. «Ничего себе», — пробормотал Антон. «Снаружи никаких вершин не видно. Как оно здесь все помещается?» Максим развел руками. «А со спутника можно разглядеть только разрушенный мясокомбинат. Дроны здесь и вовсе падают. А вот на вопрос «как» ответа у меня нет. Может, Татьяна Полякова знает?» «Это еще кто такая?» «Неважно, забей. Все равно ее уже нет». Еще 2 часа ходьбы, и дорога нырнула в ущелье между каменистых скал. Она шла вдоль русла горной реки, мелкой, но вместе с тем чистой и прозрачной. Такой же, как ручей в тоннеле недалеко от периметра. Может быть, это одна и та же вода. На площадке для отдыха водителей Максим устроил привал. «Отдыхайте недолго. Нам нужно добраться до поселка и переночевать там. Главное, чтобы тьма не застала нас на улице». Может, стоило бы поехать на твоем тягаче? Как его там, космоболец, что ли?» Кузьма Фролов заговорил впервые за весь поход. Максим расхохотался в голос. «Сам ты космоболец!» «Да, прошлое быстро забывается. Тягач называется «Комсомолец» в честь Коммунистического союза молодежи. Уяснил?» «Уяснил», — ответил Кузьма, который выглядел сейчас старше Максима. «Так почему мы не прокатились с ветерком на твоем комсомольце?» «А я думал об этом, но в конце концов решил пешком топать. Не все так просто, как кажется». «Я тебя не понимаю». «Я себя тоже. Идем дальше». Максим встал и точно механизм зашагал дальше по дороге. Горные вершины казались близко, рукой подать, но идти до них пришлось весь остаток дня. Так всегда с горами. Вроде совсем рядом, но все ноги оттопаешь, пока доберешься. Наконец Максим и его спутники вошли в поселок. Несколько маленьких домиков, разбросанных у подножия вершины. Посередине высилось двухэтажное здание с надписью «Туристический центр». Именно туда Максим и повел группу. В комнате с несколькими топчанами, тумбочками и шкафами оказалось все, что нужно для сна – матрасы, подушки, одеяло. Был здесь и электрический чайник. Максим протянул руку к выключателю, и под потолком загорелась лампа без абажура. «Не очень-то в зоне уважают туристов», – проворчал Антон, открывая консервы. «Впрочем, сейчас мне все равно. У меня, кажется, ноги оторвали». «Это с непривычки». Кузьма быстро застелил постель и рухнул. «Я тоже давно столько не ходил. То ли еще будет завтра». Клим набрал воды из-под крана и поставил чайник. Пока вода закипала, Максим успел осмотреть коридор и запер дверь на засов. «Зачем? Кто нам помешает?» – удивился Антон. «Да кто угодно. От залетных сталкеров до монстров. Впрочем, в такие комнаты они не имеют права заходить». «Как не имеют права?» «А вот так, запрещено им. Зайдут, их накажут. Тут же получат конкретного дрозда». «От кого?» «Понятия не имею. Давай ешь и спать. Завтра подъем, как только рассветет. Нельзя терять ни минуты». Максим бросил на топчан матрас, подушку и одеяло, улегся и мгновенно заснул. Ему приснился кошмар. Его собственная мать гналась за ним по выкрашенному кремовой краской коридору, а он убегал, рвался вперед изо всех сил, но понимал, что еще немного, и она его настигнет. Спасения не было нигде. Ни за углом, ни в многочисленных шкафах, расставленных вдоль стен, ни под больничной кроватью в одной из комнат. И доктор со шприцом кричал: «Ловите его! Ловите! Сейчас сделаем укол, и он станет спокойным! С характером больной! Ничего, и не таких ломали!» Откуда-то из темноты выпрыгнула медсестра. Максим с ужасом узнал в ней вторую жену, Олесю. Он едва увернулся от ее цепких рук, но лишь для того, чтобы врезаться в запертую решетку. Теперь Максим видел себя со стороны, как бы зависнув под потолком. На него, вернее, его тело навалились все сразу. Доктор вколол в плечо что-то из шприца. «Не убейте его случайно, он мне живым нужен, пока что!» — закричала мать. Упоминать об истинной причине беспокойства, наследстве бывшего мужа, она, разумеется, не стала. Максима, теперь покорного и безразличного, затащили в палату и привязали к кровати. Выключили свет. Прошло несколько минут, и картинка медленно проявилась, но уже в виде комнаты в туристическом центре. Из окна брезжил слабый утренний свет. Товарищи посапывали и похрапывали на топчанах. Максим, ехидно улыбаясь, повернул ручку радиоточки на стене. Советская женская группа альпинистов отправилась сегодня покорять пик Ленина. «Да чтоб тебя!» — Клим вскочил и выключил радио. «Дай подрыхнуть немного!» «Вставай, спящая красавица! Поднимайся и на вылазку! Принц приехал! Светает, надо выступать!» Антон открыл глаза и аж шарахнулся от Максима. «Что с тобой, отец? На тебе лица нет. Сон плохой приснился?» «Нет, это был не сон. Мне приснилась моя жизнь. Настоящая жизнь». Наскоро перекусив консервами, Максим проверил коридор. Никто не бросился ему навстречу, никто не выл и не топал. Сквозь застекленные, законопаченные окна не проникал даже ветер. Тишина, покой и никаких монстров. Максим осторожно вывел своих товарищей на улицу. От площадки позади туристического центра в горы уходила тропинка. Она тянулась в ложбину между двух вершин и терялась среди снегов. «Вот только лазать по горам не хватало», — Максим достал из рюкзака верблюжий свитер. «А придется. Ничего не попишешь. Должны же мы как-то добраться до места».